Хотя женщины и засопротивлялись, однако Аристарх Павлович достал еще два бокала, и Алексей разлил водку. «Ничего, для сугрева», — сказал он. «Где же вы так накупались?» «Не успели добежать», — предупредительно объяснила Наталья Ивановна. «В одну минуту до нитки, а в теплице каплет, и согреться негде». «Странно», — вдруг задумавшись, проронил старший Ярошов. «В Москву прилетел, точно такая же гроза и ливень. Сюда приезжаю опять. Это я вам грозу привез». «Ну что, дорогие мои, сядем потеснее у огня, согреемся и будем жить. Будем жить». Женщины выпили для порядка, но от тепла и неожиданного избавления вдохновились, расслабились. «Не думали, не гадали, к столу попасть?» — заулыбалась Наталья Ивановна. «Думали, как в автобусе поедем? Все же прилипло». «Вот так всю жизнь», — подытожил Алексей. «Не знаешь, куда идешь, что тебя ждет. А самое главное — знать, зачем идешь». Он спохватился. «Ну ладно, Аристарх Павлович, давай еще, а?» Он хотел спросить, знает ли, что Кирилл не пришел ночевать и уже взял карандаш, но старший Ярошов отобрал его и бросил в камин. «Давай, Аристарх Павлович, знаешь какую? Ямщик, не гони лошадей». «Ага», — сказал Аристарх Павлович. Женщины недоуменно переглядывались. Аристарх Павлович потянул звук, больше для того, чтобы сладить с волнением, и запел. «Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь». И ему стало хорошо от того, что глаза Валентины Ильиничны широко распахнулись, и рот приоткрылся. В груди его вместе с радостью пения заклокотала другая радость. Подивил ее, пусть не в лесу, пусть не в белой рубахе, но ведь и так застыла пораженная. И потому он припев начал тихо, сдерживая мощную пружину голоса, чтобы распрямить ее, выбросить к концу. И это сдерживание было угадано ею, и она замерла в предчувствии этого броска. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей». Когда Аристарх Павлович допел до конца, Валентина Ильинична уже попривыкла, что голос этот исходит из его молчаливых уст, и что это его язык произносит слова. Она уже слушала песню и жила ею. «Надо же, надо же!» — проронила Наталья Ивановна и осеклась. «А теперь давай, что хочешь», — подперев голову руками, сказал старший Ярошов. «Хорошо, как Господи!» И Аристарх Павлович запел то, что очень хотел спеть для Валентины Ильиничны, ибо слова были словно написаны для них двоих. Он, по сути, признавался ей в любви. «День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова. День и ночь взволнованную сказкой мне звучат твои слова». Она слушала и вдохновляла Аристарха Павловича. Она словно говорила: «Еще, еще, миленький, у меня кружится голова». И он старался еще сильнее закружить ее, завертеть в вихре и сделать послушной, покорной воле своего голоса. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Валентина Ильинична все как-то отводила взгляд, чуть привыкнув к неожиданному дару Аристарха Павловича, а тут уже подняла на него глаза и больше не могла оторваться, по крайней мере, ему так казалось. тает луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная, когда-то? Где во мне будившая мечты? Последнюю фразу он спел, глядя в глаза Валентины Ильиничны. И это было так откровенно, так явно, что заметила Наталья Ивановна и слегка обомлела. Женским чутьем она поняла, в чем дело, поняла, для кого тут поют, и то, что сокровенное отношение было замечено, смутило Аристарха Павловича. Он хотел допеть, сделать паузу и поцеловать руку Валентины Ильиничны, однако теперь ему стало неловко. К тому же старший Ерошов сидел, слушал в прежней позе и что-то сильно переживал. Большие усы его шевелились, как живые, то ли губы кусал, то ли зубами скрипел. И повисла долгая пауза. Лишь камин постреливал угольками, и осторожная Наталья Ивановна бесшумно подгребала их тапочком к железному листу. Аристарх Павлович сидел с опущенной головой и чувствовал на себе взгляд Валентины Ильиничны. «Убедил ты меня, Аристарх Павлович», — распрямившись, сказал Алексей твердым и трезвым голосом. «Все, хватит. Настрелялся досыта. Только домой и никуда больше. Семью всю соберу сюда, под одну крышу. Детей своих буду поднимать сам. Пожить охота. Аристарх Павлович, мне ведь 32, а я как старик стал. Все, приеду, полк сдам и в отставку». Он налил в бокалы, поднял свой и засмеялся весело, по-детски, показывая белые зубы. «За тебя, Аристарх Павлович, за твой талант, что ли? В общем, за песню». «Удивительно», — прорезался голос у Натальи Ивановны. «Мы же не знали, что он так-то может», — стала она объяснять Алексею. «Сроду не думали, не гадали. Раньше-то, до болезни, он часто бывал у нас в теплице, а потом перестал. И вот надо же, надо же». Только Валентина Ильинична промолчала, и молчание ее было приятно Аристарху Павловичу, дороже, чем самые откровенные слова. Она сейчас напоминала ему ту Валентину Ильиничну, с которой он встречался на несколько мгновений в своем воображении. И потому он тоже молчал. Это было их первое свидание, тайное, хотя рядом были люди, и бессловное, как мечталось. Еще бы одно такое, или два, и тогда бы возникла истинная надежда, появились бы отношения между ними, установилась бы понятная для двоих молчаливая связь. Да, Наталья Ивановна, что-то заметившая, а что-то и домыслившая, без умысла и по доброте душевной, все испортила, превратила в пошлую игру. Эх, похоже, рюмочка развязала ей язык. «Товарищи, товарищи!» — вдруг подскочила она. «Вот сидит Аристарх Павлович. Замечательный человек, красивый мужчина. А вот наша Валечка, молодая, красивая женщина, добрая и хозяйственная. И оба они одиноки». «Наталья Ивановна, не нужно», — морщась, попросила Валентина Ильинична. «Ну, к чему это? Ну, сядь, помолчи». «А чего же не нужно?» — подхватил неожиданно старший Ерошов и тем самым поддержал неуместную стыдную игру. И сделал это наверняка от того, что ему похорошело, что он, наконец, после долгих раздумий и колебаний принял решение в отставку. «Очень даже нужно!» — воспряла Наталья Ивановна. «Давайте их рядышком посадим и полюбуемся, какая пара!» Аристарх Павлович чуть лишь удержался, чтобы не выругаться. Он уже не мог взглянуть на Валентину Ильиничну, и та, смущаясь, отводила взгляд, протестовала. «Ну что ты придумала, Наташ? Ну перестань в самом деле». Видимо, Алексей наконец сообразил, что вмешиваться в эти отношения не следует, все-таки умный мужик. Засмеялся тихо и ушел к окну курить в открытую форточку. Аристарх же Павлович собрался с духом и проревел густым басом: «Дайте мне сказать, или я тут и слова не имею!» Наталья Ивановна закрыла рот и будто бы обиделась. Зато Валентине Ильиничне это очень понравилось, потому что она смотрела с благодарностью и, как показалось, даже с восхищением. Однако не дали ему сказать слово, поскольку старший Ярошов крикнул от окна: «Смотри, что они делают? И смотрите!» Его призыв подбросил женщин, все было забыто. Они сунулись к окну, замерли, и Аристарху Палчу ничего не оставалось сделать, как тоже подойти. Сразу отлегло от сердца. Под дождем младший Ярошов танцевал на аллее вальс, кружил девушку, обряженную в свой мундир, кружил умело, самозабвенно, и она доверялась его воле. Они приближались к парадному, можно было рассмотреть их лица. Все стояли у окна, не шелохнувшись. Не хотелось ни говорить, ни петь, ни думать, поскольку этот танец под ливнем был выразительнее, чем слово или самое низ. Рука Валентины Ильиничны оказалась рядом, и, скорее всего, в порыве радостного очарования она сжала ему кисть и тем самым как бы утвердила свой восторг в высшей его точке. Он осознал этот жест, душа возликовала, но в тот же миг он понял, что в жизни Валентины Ильиничны никогда и ничего подобного не было, а ее женская суть просила, нет, требовала взрыва такой стихии. Она верила в некую романтическую любовь и, возможно, потому так долго оставалась одинокой, либо, напротив, единожды испытав ее, не признавала больше никаких иначе выраженных чувств. Возле крыльца Кирилл подхватил девушку на руки, взбежал по ступеням и заорал: «Палыч! Палыч! Открывай двери шире!» Аристарх Павлович распахнул дверь. Кирилл вынес девушку и в первое мгновение обомлел, но все-таки сказал заранее приготовленную фразу: «Палыч, смотри, какую невесту нашел, какую красоту!» И замолк, уставившись на брата. А спохватившись, поставил невесту на ноги и, удерживая ее за руку, отпустить боялся. Кинулся к Алексею, обнял одной рукой: «Алеш, братик Алеш!» «Ну, хватит, лейтенант!» Старший Ярошов отстранил брат. «Привел невесту показать, и тут же про нее забыл. А вот такой балбес!» — сказала она, извиняясь. «Он меня уже бросал на кладбище среди покойников. Ужас!» Кирилл сладил с неожиданностью и встал рядом с невестой. С них текла вода. «Анна Ледяева, моя невеста, аспирантка географического факультета пединститута», — отчеканил он. «По пути из ЗАГСа попали под ливень, слегка промокли, страшно хотим есть». Аристарх Павлович снова бросился к платяному шкафу, но там уже не было другого вечернего платья, а нашлось повседневное, сиреневое и почти неношенное. Между тем Кирилл продолжал, указывая на брата: «Алексей Ярошов, брат, подполковник или полковник?» «Действительно балбес», — сказал старший Ярошов. «Сначала предложи барышне сухую одежду». «Видишь, в самом деле подполковник», — продолжал Кирилл. «Командир! Откуда он взялся здесь, не знаю. Наверное, упал с неба, он летчик. И уже падал 16 раз. А это Аристарх Павлович, настоящий кавалер гусарских войск. У него даже настоящая лошадь есть, сабля. И вот такой кольт. Мы с ним по ночам пьянствуем и стреляем». «В кого?» — спросила Аннушка. «А просто так, в белый свет». Аристарх Павлович подал ей платье. Женщины вдруг засобирались. «Вы уж простите нас», — запела Наталья Ивановна. «Дождик вроде кончается, пойдем». «А это кто?» — громким шепотом спросил Кирилл, склонившись к Аристарху Павловичу. «Это друзья Аристарха Павловича», — ответил старший Ярошов. «Наталья Ивановна и Валентина Ильинична». Очень приятно, — козырнул Кирилл в своем прежнем ребячьем восторге. — Честь имею, друзья Палыча, мои друзья. Сейчас мы будем пить шампанское. Мы совсем не кстати, — стеснялась Наталья Ивановна. — У вас же все тут по-семейному. — Не отпущу сегодня никого, — вдруг пропел Аристарх Палыч и повел Аннушку к двери ванной. — Загуляем, запьем и ворота запрем. Кирилл он отправил переодеваться на кухню. — Может, нам перебраться в ту половину? — спросил старший Ерошов. — Неудобно тебя стеснять. — Гулять будем в парадной зале, — пробасил Аристарх Палыч. — Сам говорил, тут балы учиняли. «Тогда я пошел за Полиной Михайловной», — обрадовался Алексей. «Перенесу ее сюда и узнаю, скоро ли обед. Устроим праздник, Аристарх Палыч». За обедом старший Ерошов ненавязчиво и аккуратно переключил все внимание гостей домашних на молодых. Сам же под предлогом перекура вышел на улицу и сначала побродил возле дома. Мысль сама собой зацепилась за дело приятное и долгожданное — восстановление утраченных деталей особняка. Построить деревянные веранды по обе стороны парадного особого труда не представляло. Во время войны они были попросту разобраны на дрова жильцами дома, и остались кирпичные фундаменты, на которых теперь стояла штакетная изгородь палисадников. Ротонда же была каменной и поднималась от парадного на высоту двух этажей, и там смыкалась с крышей. Она придавала дому основной облик, как бы концентрировала в себе изящество и легкость всего строения. 12 белокаменных колонн, лепной карниз и полукруглый свод, разумеется, посчитались архитектурным излишеством, принадлежностью барской жизни, были снесены еще в 20-м году, когда дом, за исключением комнат бабушки Полины, разгородили на клетушке и поселили семьи рабочих лекарственной фабрики. По рассказам бабушки Полины, эти рабочие очень жалели разрушенные ротонды, поскольку были людьми образованными и культурными, и, похоже, таким образом из них вытравляли мещанское представление о красоте. Через 7 лет фабрика вылетела в трубу. Какие-то предприимчивые люди купили этот дом по дешевке, снесли перегородки и, установив новые, сделали 8 фешенебельных по тем меркам квартир. И даже попытались восстановить ротонду. НЭП снова потребовал красоты и роскоши. Из-за дороговизны белого камня попытка не удалась, и предприниматели распродали квартиры с молотка, разумеется, за исключением одной, Полины Михайловны, которая жила здесь безвыездно. С тех пор жильцы в доме не менялись, ну, разве что уходило одно поколение и приходило другое. Может, поэтому дом и сохранился, по крайней мере, его внутренняя целостность. И даже значительная часть мебели павловского времени, разболтанная, ободранная и продавленная, все еще служила жильцам. Забота о белокаменной ротонде захватила его с той поры, когда он делал обмен. Мысль Алексея вращалась сначала вокруг деревянных колонн, изготовленных из толстых стволов, потом вокруг железобетонных мощных опор, электропередачи, но всякий раз снова возвращалась к камню. Любая подделка не украсила бы дом, а обезобразила его. Тесанный белый камень создавал неповторимую структуру и узнавался даже ночью. Он оставался на доме. Карниз первого этажа поддерживался декоративными пилястрами из этого материала, но в последний ремонт их побелили известью и испортили красоту камня. А выход оказался очень простым, хотя и трудоемким. Выяснилось, что белый камень с древних пор добывали в этих местах, и где-то в окрестных лесах сохранились даже старые каменоломни. Следовательно, навозить его, освоить каменотесное ремесло и самому, не торопясь, вытесать новые колонны. Можно было, конечно, заказать, Да где сейчас отыскать мастеров? И если отыщешь, каких же денег будет стоить такая работа? Не зря во времена НЭПа отказались от этой затеи. От дома мысль его перебросилась к лесопарку, и он неторопливо побрел боковой аллеей. Вот это был настоящий праздник. Просто так ходить возле родового дома, по парку, насаженному многими поколениями, ходить и не просто любоваться, не наслаждаться тем, что есть, а по-хозяйски не спеша думать, как и что поправить, сделать, достроить. Земные эти заботы последнее время приходили ему в голову даже во время боевых вылетов. И, может, потому он уже дважды спасался, и горящие вертолеты не разбивались о землю, а принимались ею. Весь парк когда-то был в 45 гектаров, да в 60-х институт вакцин и сывороток отвоевал себе 5 из них, где размещался фруктовый сад. Конечно, сад был запущен, одичал, выродился, но прививками его можно было омолодить и возродить заново многие редчайшие сорта яблонь, слив и абрикосов, способных плодоносить в средней полосе. Сад вырубили и настроили конюшни, и удивительное дело, от корней пошли побеги, набрали силу, без всякого человеческого вмешательства облагородились и стали приносить полновесные плоды, хотя по всем законам их ожидало окончательное вырождение. Узнав об этом, старший Ярошов задумал развести на территории дендрария новый сад, если в 32 выйти на пенсию, можно все успеть. В первую же очередь он решил собрать всю семью под одну крышу своего родового гнезда. Та давняя детдомовская мысль не исчезала никогда, разве что в иную пору начинала казаться нереальной. У сестры и братьев постепенно заводились семьи, квартиры, свои дела, которые привязывали их, делали неподъемными и незаметно разводили всех по своим блокам, как в детском доме. Вера после юридического факультета работала следователем, потом районным прокурором и сейчас была одним из заместителей мэра Петербурга. Зато ей совершенно не повезло с замужеством, и когда она в последний раз развелась, вдруг проявила страстное желание уехать из Питера и поселиться со старшим братом. Несколько писем так обнадежили старшего Ярошова, что он считал уже дело это решенным. А Вера также неожиданно перестала мечтать о родовом гнезде и сообщила, что открывает свою фирму, юридическую контору. Василий же после Нахимовского училища плюнул на морскую службу и подался в профессиональные спортсмены. Несколько лет катался на байдарках по всему миру, попал в олимпийскую сборную, а в 90-м году заключил контракт с какой-то шведской командой и вообще уплыл из России. Правда, этой весной контракт закончился, и Василий вернулся домой с женой, шведкой и малышом. Что у него теперь на уме? Олег же и вовсе не подавал никаких надежд. В 17 лет с ним приключилась какая-то странная история. По здоровью он не попал в Суворовское, и потому остался на попечении сестры. Она все писала, что Олег учится отлично, и вообще растет хорошим и честным парнем. А в 84-м, когда Алексей впервые попал в Афганистан, его вдруг вызвали в особый отдел, и, покрутив вокруг да около, как всегда это делалось, сообщили, что брат Олег осужден за хулиганство на 5 лет лишения свободы. И никаких обстоятельств дела, кроме одного. Олега почему-то судили закрытым судом. Сначала он не обратил на такой факт внимания и случайно в разговоре с военным юристом выяснил, что закрытый суд совершенно ненормально для хулиганства. После госпиталя он заехал к Вере и ничего толком не добился. А она-то, следователь прокуратуры, должна была знать, за что посадили брат. Олег отсидел ровно 5 лет, хотя в эти годы для кого только не объявлялась амнистия. Потом Вера писала уже в Грузию, куда перекинулась часть Алексея, что Олег работает в газете, получил однокомнатную квартиру, но с ней совсем не общается. И вообще ни с кем из братьев отношений не поддерживает. Отбился от семьи напрочь. Во время путча он оказался среди защитников Белого дома и даже получил медаль. Старший Ерошов несколько успокоился. Брат, наконец, как-то определился в жизни, плохо или хорошо, но сориентировался и прирос к ней. Да не тут-то было. И года не минуло, Олега вновь посадили, и опять за хулиганство. Алексей досрочно выпросил отпуск и отправился в колонию, где брат отбывал срок. Двое суток ждал его в комнате свиданий. Бродил возле забора и постепенно выкидывал скоропортящиеся продукты. Олег отказался выйти на свидание. И старшему Ершову чудилось, будто он, сидя за колючей проволокой, выглядывает в окно, смеется и кажет фиги, как было в детдоме. На сей раз его выпустили через год, и Вера сообщила, что он вернулся в Питер и живет один, никому не открывая дверь. И вот лишь нынешней зимой Алексей получил от него первое письмо. «Я не хочу жить в этом мире, словно самоубийца», — писал он. «Нет ничего святого, только ложь, стяжательство и вездесущая мерзость. Прости меня, что я не вышел к тебе на свидание. Поверь, со стыда сгорал, не знал, что тебе и сказать. Прости за всю горечь, которую я принес тебе вместо любви. Не ведал, что творил. Теперь мне стало легче, я пошел к храму, и сейчас живу послушником в монастыре. Это еще не монашество, как ты сам понимаешь, а подготовка к нему. Работаю целыми днями на реставрации, таскаю бетон, кирпич, вожу на тачке мусор. Но, возможно, через год мне предстоит вообще уйти из этого мира, и я заранее прошу у тебя благословения, как у отца. Благослови меня, Алеша. В письме так и напиши: благословляю тебя на святое дело. Я должен показать его своему духовнику. Все можно было сделать. Восстановить ротонду из белого камня, от единичных побегов, от старых корней возродить сад. Но как было собрать семью? Из чего вытесать колонны, подпирающие свод? И как привить к корню отсохшие и одичавшие ветви? Верная надежда была: Кирилл отслужит 3 года в академию, а после нее можно добиться назначения в мотострелковую дивизию, где есть танковый полк, час езды на электричке и дома. И если сейчас женится, никаких офицерских общежитий и частных квартир поблизости от части. Жена должна жить дома. Да было ли когда в истории русской армии, чтобы офицеры таскали за собой свои семьи? Ютились черти где, подвергались опасности, брались в заложники. Жены и дети не должны знать тягот и лишений. Не их это участь. Военные городки, временные квартиры, вечная жизнь на чемоданах и вездесущий дух солдатчины выедал из детей не только любовь к военной службе, но и само детство. 2 сыновей старшего Ерошова канатом в армию не затащишь. У них уже сейчас стойкая ненависть к военной службе, да и вообще ко всему. В 10-12 лет от роду они устали от жизни, потому что никогда не жили дома. А жена старшего Ершова Екатерина давно уже поклялась, что не отпустит сыновей в Суворовское и убережет от армии. Алексей же мечтал, если не из братьев, то из сыновей вырастить военную косточку. Теперь их нужно срочно вывозить домой, заниматься с ними строительством, садом, чтобы они постепенно пришли в себя, как после космического полета. И когда дети снова станут детьми, можно сводить их на кладбище и показать могилы дедов. Все мужчины из рода Ершовых были военными. Собственно, мысль о возвращении в родовое гнездо возникла из-за детей, из-за желания сохранить, спрятать их и в какой-то степени увести от жестокости мира. Однажды сыновья с матерью поджидали его из полетов. Сидели несколько часов под жарким солнцем у капе и гадали, вернется папа или сгорит. И когда он вернулся, Колька с Мишкой стояли у железного забора и смотрели сквозь прутья на летное поле, а там разгружался какой-то вертолет. «Ну, пошли!» — скомандовал отец. «Погоди!» — сказал деловито Колька. «Мы трупы считаем». «Какие трупы?» «Вон, вертолет опять трупы привез». Мишка указал рукой. «Все в целлофане, как сосиски». Это было сказано так просто и страшно, без детского содрогания, без ужаса, словно речь шла и в самом деле о сосисках. В таком состоянии было немыслимо устраивать воспитательные походы к могилам предков. Об этих могилах он сам узнал всего 4 года назад, случайно, как, впрочем, и о родовой усадьбе. Отец, естественно, о прошлом фамилии Ярошовых рассказывать не мог, поскольку ему самому когда-то прошлое здорово навредило. За происхождение отца отчислили с 3-го курса закрытого факультета ядерной физики, и потом едва восстановили. Так бы и жил в неведении, кто откуда. А тут, оказывается, такая история. 300 лет служили России. 300 лет ни одна война не обходилась без Ярошовых. А получилось так. В очередном отпуске по пути в Питер заехали в Москву и остановились на несколько дней, чтобы детям показать столицу, свозить на экскурсию по Золотому кольцу, остановились в каком-то городе, не входящем в заповедное кольцо, и экскурсовод неожиданно объявляет по громкоговорителю. Этот город известен тем, что на его окраине расположен самый лучший в средней полосе России дендрарий, основанный более 300 лет назад боярином Ярошовым. Создание дендрария благословил сам государь Алексей Михайлович и даровал боярину земли со своей любимой дубравой. Самому древнему дереву в дендрарии более 800 лет. Жена Ярошова толкнула мужа и еще посмеялась. «Не ты ли, мол, боярин Ярошов?» Алексей же словно током ударил. На мгновение почудилось, будто давно когда-то он уже был здесь, хотя знал, что никогда даже не проезжал этого города. Тогда он подошел к женщине-экскурсоводу и спросил, «А имя Михаил Сергеевич Ярошов вам ничего не говорит?» Так звали деда, которого Алексей никогда не видел, не то что живого, но и на фотографиях. «А как же? Это сын Сергея Николаевича Ярошова», — просто ответила она, «известного своей теорией о гибели динозавров. И Михаил Сергеевич был медиком и создал в этом городе институт вакцин и сывороток». Дед Алексей действительно был медиком, скорее всего, репрессированным в 30-е годы. Все это могло быть простым совпадением, однако Алексей уговорил жену сойти с автобуса и задержаться хотя бы до вечера. Сначала они отправились в дендрарий и долго по нему ходили и даже немного поплутали, а потом вышли к дому Ярошовых и, на счастье, встретили Аристарха Палыча. Тот же на память знал всю родовую Ярошовых до 7-го колена и зазвал к себе в гости, поил чаем и сыпал именами, датами и историями. И вдруг спохватился. «Тимать! Бабушка Полина-то жива? Она же ваша родня!» Ни о какой бабушке Полине Алексей и слыхом не слыхивал. Аристарх же Палыч схватил его за руку и потащил на 1-й этаж к Полине Михайловне. «Баба Поля! А, баба Поля! Я родню твою нашел!» Бабушка Полина оказалась племянницей деда по женской линии. Хоть дальняя, но родня. Сначала они задержались на день, потом на неделю, да так и прожили здесь весь отпуск. За месяц дети так привыкли, что уезжали с ревом, да и самому Ярошову отчего-то хотелось плакать. Правда, сыновья скоро забыли раздольное житье в родовом гнезде и снова втянулись в будни военного поселения и вспоминали только колокольный дуб, поразивший их воображение. Они никогда не видели деревьев, стоящих на постаменте. Во время войны, когда немцы захватили город, в первую очередь стали спиливать и вывозить в Германию деревья ценных пород и реликтовые образцы. Работала в дендрарии целая саперная рота с машинами, кранами и бульдозерами. Около 20 дубов они повалили, раскрежевали и отправили эшелоном. Но когда подступились к реликтам, то техника оказалась бессильной. Колокольный дуб рубили топорами посменно день и ночь, и с одной стороны дорубились до самой его древней части — сердцевины. Сердцевина оказалась мощной, в обхват, и древесина была красного цвета, но щепки быстро синели на свету, словно обескровленные. И крепость ее оказалась такой, что топоры крупповской стали выкрашивались и зубрились, будто о железо. Тогда немцы привезли взрывчатку, заложили ее в разруб и взорвали. Дуб лишь содрогнулся и устоял. Подошли, посмотрели. Ничего не сделалось. Только пощипало кору, да мягкие верхние слои. В другой раз заряды заложили с двух сторон в надежде, что ударом взрыва сердцевина переломится. Да не тут-то было. Даже трещин не дало. Приехал какой-то инженер, сделал расчет. И тогда взрывчатку забили не в разрубы, а по кругу напротив них, чтобы сделать кольцевой взрыв. И сделали. С соседних деревьев кору сбило, кучу ветвей наломало, а сердцевина колокольного дуба выдержала и только почернела от гари. После этого немцы отступились. К тому же ударили морозы, и началось наступление русских. Немцев выбили из города, а дуб до самой весны простоял с огромной черной раной, откуда вместе с оттепелью ручьем хлынул сок. Дендрарий тогда относился к поместному лесничеству и числился просто лесным массивом с особо ценными породами, и все древние деревья стояли на учете. Колокольный дуб списали и вычеркнули из книги. Всю весну из разруба хлистал сок, и никто не собирался его спасать, некому было, да и не до того. Но странное дело, на нем с опозданием, а все-таки начали распускаться листья. И тогда старики-лесники с ребятишками собрались и начали тряпьем и веревками заматывать рану. Замотали, засмолили, но сок все равно просачивался и стекал на землю. К тому же опасались, что в сильный ветер дуб может упасть и ободрать многие соседние деревья. И тогда кому-то в голову пришло заделать дерево в бетон, благо что от немцев осталось много цемента. Соорудили вокруг ствола опалубку на высоту 3 метра, залили ее бетоном, да еще забутили камнем. У колокольного дуба было 2 мощных отростка, между которыми вешали колокол. Так вот, большой отросток отсох, а меньший выжил, хотя на нем ежегодно отмирали ветви. С той поры бетон в верхней части побелел, слегка выветрился, а в нижней от земли подернулся зеленым мхом и стал походить на дерево. Почему-то было жутковато стоять возле него, особенно одному и в вечернее время. Создавалось полное впечатление, что живое дерево стоит на 4-гранной огромной глыбе. К тому же к постаменту была прикручена доска с надписью, где рассказывалась история дерева, и начиналась она с того, что колокольный дуб помнит татаро-монгольское нашествие. И вот дети старшего Ярошова, уже много повидавшие и многое пережившие, вдруг напугались этого дуба и боялись гулять одни по дендрарию. А Ярошова пугало их отношение к жизни и восприятие мира. Они не ужасались смерти человека, но с первобытной дрожью страшились умирающего дерева. Что это было? Неосознанные движения детской души, преклоняющиеся перед величием смерти природы? Или, напротив, она, душа, молчала, взирая на дело привычное и обыденное, человеческую смерть? Алексей вернулся к дому и сел на ступенях парадного. Не хотелось вносить свои мысли туда, где была радость. Кирилл же увидел его и немедленно оказался рядом, прижался плечом к его плечу, сидел на мокрой ступени и не замечал этого. «Не боишься оставлять без присмотра?» — спросил старший Ерошов. «Смотри, улетит жар птица или перышки пощиплют». «Здесь я ничего не боюсь», — заверил Кирилл. «Ее бабушка Полина взяла на крюк и ни на шаг». «Давно знакомы?» «В 17:20 будет ровно сутки». Кирилл сказал это с удовольствием. «Дескать, вот как надо брать невест». «Приличный срок», — проронил Алексей. «Ну, смотри, брат, сам выбирал». «И не жалею», — он заговорил горячо. «Ты знаешь, Алеша, она потрясающая девчонка. Ни на кого не похожа». «Разумеется», — усмехнулся старший Ерошов. «Созывай родню на свадьбу». «Когда свадьба-то?» «Да мы хотели сразу, в 3 дня». Кирилл досадно вздохнул. «А в ЗАГСе потребовали документы». «Ну вот, ровно через месяц теперь». «Новый адрес Олега есть?» «Нет, он же потерялся, ни одного письма». «Адрес дам», — пообещал Алексей. «Олега обязательно вытащи. Напиши ему хорошее письмо. В общем, чтобы Олег был». «Понял, командир». «А ты зачем приехал, Алеш?» «Неожиданно». «К Седому приехал», — сдержанно сказал старший Ерошов. «К Седому?» — изумился Кирилл. «Неужели у вас сохранились отношения? И он тебя принял?» «Принять-то принял, но ничем не помог». «Да, брат», — вздохнул старший Ерошов. «Седой сам помощь просит». «Ладно, забыли. Короче, я ухожу из армии совсем, вчистую». Кирилл встал, недоуменно помотал головой. «Да ты что, Алеш? Ты же писал, даже в военкомат согласен». «Ну, дела. С тобой заключили контракт?» «Заключили. Вместе с назначением». Алексей тоже встал, но на ступень ниже брата. «А со мной нет». «Теперь подумай, почему со старыми боевыми офицерами не заключают контрактов? Мы что, не нужны армии?» Кирилл помолчал, сказал с растерянностью. «Я пока в этом не разобрался, Алеш. В училище ничего не поймешь. Вот, потому с тобой и заключили контракт, что ты ни в чем не разбираешься». Старший Ерошов похлопал его по плечу. «Ну ничего, разберешься». И больше ни слова об этом. Пошли в дом. «Алеш, погоди». Кирилл стоял растерянный. «Ты уйдешь в отставку». «А я что? Один в армии останусь? Я же хотел с тобой. Всем говорил, у меня отец и брат. Может, на преподавательскую? Ты же хотел». «Нет, Кирюша, принципиально уйду». Он обнял брата и повел в дом. «А что ты так напугался?» «Один. В академию помогу поступить. С назначением поближе, к дому тоже. А я стану твою жену, красавицу, тут охранять. Знаешь, какой глаз за ней нужен? Того и смотри, умыкнут. Детей твоих нянчить буду. Племянников, а?» «А я хотел ее с собой», — начал было Кирилл. Однако брат развернул ее к себе, сказал мягко и определенно, как... Это он умел. «Жену оставишь дома и убедишь ее, что она должна жить в семье. Все понял?» «Понял, командир», — подчинился Кирилл. «Опять я остаюсь совсем один, как в доме ребенка. От судьба, темать». «Ничего, тут близко», — успокоил Алексей. «Сам будешь приезжать, она к тебе съездит. Зато знаешь, когда долго не видишь жену, так волнуешься, так в душе щемит, как будто впервые встретил. И домой будешь рваться дни считать. Запомни, брат, красивая офицерская жена в военном городке всем беда, и тебе в первую очередь. Не от снаряда в танке сгоришь, а от ревности. Поначалу бывало, мне надо боевую задачу выполнять, а я лечу и думаю. На нее тогда в магазине один майор смотрел. Так смотрел, подлец. Интересно, что она станет делать, если этот майор припрется к ней с цветами, с шампанским? И знаешь, Кирюш, он взял себя за горло, эта штука вот так давит днем и ночью. И тогда становишься как больной. Ничто не в радость. А я ведь, Кирюша, не ревнивец. Ну, не такой, чтобы... Просто Катюша была очень красивой. Все озирались. Она за последние годы сдала, когда я по госпиталям начал валяться, особенно после Афгана. Красивая женщина, брат, величайшая ценность. И мужчины будут к ней тянуться независимо от ее поведения. Все в мире уйдет в прах, все забудется, а она останется. Никто не знает, что было в Древнем Египте или Греции, но все помнят Нефертити, Клеопатру, Таис Афинскую. В это время на крыльцо вышла Аннушка, стремительно схватила Кирилла под руку. «Извините, что вторгаюсь в мужскую беседу, бабушка Полина всех требует к себе». «Вот и она останется», — сказал старший Ярошов. «Генерала Ярошова забудут, мало ли было генералов. Анна Ледяева — единственная и неповторимая. И если бы кто-нибудь написал ее портрет и обессмертил...» «Вы о чем это?» — подозрительно спросила Аннушка. «Так, мужской разговор», — бросил Кирилл. «У тебя нос, как у Клеопатры». «О чем могут говорить два солдафона?» — засмеялся старший Ершов. «Конечно, о женщинах». Бабушка Полина полулежала в мягком кресле, прикрытая байковым одеялом. Горделивая ее осанка и манера говорить властно и непререкаемо не были игрой в старую барыню. Она таковой оставалась всю жизнь, и лишь в какой-то период, когда обезножила и немощная оказалась на чужих руках, как бы поступилась своим нравом и привычками. И теперь, обретя круг близких, она вновь стала сама собой. Ей хотелось править в доме, распоряжаться, и это ей не доставляло удовольствия, скорее, напротив, приносило хлопоты, некоторую обузу. Однако она мирилась со всеми неудобствами. А что же поделать? Судьба всякого старшего в семье и доме. «Господа, нам следует решить на семейном совете, как будем справлять свадьбу», — заявила она. «Пока же я слышу восторг, ликование и шутки. А нужно подумать серьезно. Событие очень важное». Все сразу как-то примолкли, словно, наконец, осознали естественность происшедшего. И Валентина Ильинична, и Наталья Ивановна засобирались уходить на сей раз решительно. Бабушка Полина не задерживала, да еще попросила Аристарха Павловича проводить женщин и тем самым оставляла на совет только родню. «Финансовые расходы я беру на себя», — сразу сказал старший Ярошов. «Думаю, Вера поможет». «А почему же меня не берете в расчет?» Вдруг обиделась бабушка Полина. «Я считаю своим долгом помочь молодым. Они мне оба очень нравятся. Кирилл, конечно, еще недоросль, балбес. Но Аннушка девушка чудесная. А тебе, Алеша, деньги понадобятся на переезд и на обустройство». «Дайте слово балбесу!» — встрял Кирилл. «Во-первых, попрошу не разоряться и не закатывать купеческой свадьбы. Во-вторых...» «Во-вторых, помолчи», — обрезала бабушка Полина, «особенно, когда говорят старшие. Я кое-что сберегла. У меня есть 100 рублей, и я их отдаю на свадьбу. В гроб мне их не надо, а на такое дело мне не жаль». Наступила какая-то неловкая пауза. Все переглядывались, и никто не отваживался возразить, либо внести ясность. Ну, похоже, бабушка Полина отстала от жизни, от цен, и глубоко заблуждалась. Старший Ярошов все-таки решился. 100 рублей, Полина Михайловна, деньги сейчас небольшие. Знаю я, что вы обо мне думаете, перебила бабушка Полина, мол, старуха из ума выжила. Так вот, чтобы больше так не думали, я вас заверяю, что я в полном духовном здравии. А 100 рублей у меня не вашими рублями, а золотыми десятками. Ну-ка, Надежда Александровна, принеси деньги. Аннушка пришла в тихий восторг и поцеловала бабушку Полину. Дескать, здорово она вас. Надежда Александровна принесла узелок с монетами и подала бабушке Полине. Та же с удовольствием и гордостью развязала шелковый носовой платок и бросила его на стол. «Мне они теперь ни к чему», — просто сказала она. «Надеюсь, похороните, как полагается, а больше ничего и не нужно». Возражать или отказываться было немыслимо. Бабушка Полина доказала, кто старший в доме и чье слово здесь закон. Все это поняли, но она не торжествовала победы, а деловито переключилась на другой вопрос. «Где станем справлять свадьбу? В ресторане или дома? Давайте сразу решим. Где сами-то молодые хотят? Только дома!» — мгновенно ответила Аннушка. «Правда же, Кирилл?» Оспаривать это было невозможно. Аннушка сообразила верно. «Бабушку Полину в ресторан не увезешь и не унесешь, а без нее свадьба уже не может состояться». «Правда», — сказал Кирилл. «И столы можно поставить на улице, на берегу озера, например, и танцы до утра». «Ну, это совершенно ни к чему, на берегу озера», — категорически опровергла бабушка Полина. «Во второй день можно повеселиться и на природе, но свадьбу играть следует в доме. Поэтому надо подготовить помещение, столы, стулья, приборы. Свадьба, господа, это не дачные развлечения». «Хорошо бы здесь, в парадной зале», — сказал старший Ярошов. «В нашей квартире все-таки тесновато». «Да, хорошо бы. Но надо поклониться Аристарху Палчу», — заявила бабушка Полина. «И так сидим у него, будто своих комнат нет». «Он согласится», — заверил Кирилл. «Даже рад будет». «Я поговорю с ним», — пообещал Алексей. «Нет, я сама», — вдруг сказала бабушка Полина. «Дело тонкое, а надо бы в парадной-то свадьбу сыграть». «Все свадьбы у Ярошовых здесь играли. Я ведь здесь 30 лет не была, а вошла сегодня, и все как прежде, все вспомнила». Она снова стала строгой, но осталась легкая грусть в голосе. «Время для свадьбы, видите сами, неважное, да что делать? Если на время смотреть, то и люди бы вымерли, и счастья бы не было. Жить надо во всякие времена, как бывало раньше. Мужик умирать собирался, а рожь сеял». «Я телевизор не зря смотрю, господа. Вы-то ничего в нем не видите. Примелькался вам телевизор. Да вы и прошлого-то не знали, не помните. А мне есть с чем сравнивать. Берегите свою честь, господа офицеры. Простите, что я, женщина, вам говорю об этом. Я старая, и потому имею право. И вот что скажу вам. В России скоро будет государь. Теперь уже скоро. Но он как выдохлись без царя. Но он как одичали. Пока же нет его, служить безоглядно можно лишь Отечеству да Господу Богу. Послушайте, старуху, я вам напрасно не скажу». Старший Ярошов медленно приблизился к бабушке Полине, склонился над ней и поцеловал руку. Кириллу ничего не оставалось делать, как пойти за братом, и когда он прикоснулся к губам, к побуревшей от старости руке, ощутил, как ее левая рука легла ему на голову. Глава 6. В тот же день, когда Ярошовы проводили старшего на электричку, Николай Николаевич Безручкин пригнал в дендрарий грузовик и заглянул к Аристарху Палчу. «Пошли, сосед, поможем старику вещи погрузить», — предложил он. «Дело скорое, быстро сбросаем». Старик Слепнев, пьяненький и веселый, уже вытаскивал из квартиры какие-то узлы со шмотками и птичьи клетки. Вещей действительно оказалось немного. Старье, рухлядь, слежавшаяся за годы и провонявшая птичьим пометом. Что было ценного, а инвалид войны Слепнев жил когда-то состоятельно, поскольку был хорошим специалистом по пушно-меховому сырью и, вероятно, приворовывал. Так вот, ну все подходящее он давно снес на толкучку вместе с птицами, продал и пропил. У него была просторная двухкомнатная квартира на втором этаже. Причем одна из комнат когда-то была кабинетом. Мореным дубом были отделаны стены и потолки, и повсюду встроенные книжные шкафы под старым темным стеклом. И все это было запущено до такой степени, что напоминало пыльную деревянную нору. Часть отделки, похоже, изрубили на дрова. В шкафах же старик Слепнев держал птиц, вернее, усмирял только что пойманных, и шкафы походили на многоэтажный курятник. Николай Николаевич расхаживал по освобожденной квартире и страдал от варварства бывшего жильца. «Ну где теперь взять мореный дуб?» — возмущался он. «Отделку же надо восстанавливать, какой была. Это ж такая красота! И во что превратил алкаш несчастный?» Аристарх Павлович знал, где взять мореный дуб, и в другой бы раз не выдержал страданий Николая Николаевича и подсказал. Однако неожиданное переселение старика Слепнева вызвало жгучую обиду за Ярошовых. Пока они собираются, пока решают, мечтают и фантазируют, Безручкин делает дело и уже отвоевал половину второго этажа. Наверняка же на этом не остановится. И Ярошовым следовало бы упредить соседа, если они хотят собраться в один дом в родовое гнездо. Они имеют полное право. «Палыч, может, подскажешь, где взять дуб?» Не очень настойчиво спрашивал Николай Николаевич. «Ты же лесником работал. А раньше ведь лесников заставляли дуб морить. Может, есть где притопленный?» 4 больших ствола лежало рядом в озере, затопленные еще во время войны. Те, что немцы срубили и не успели вывести. Николай Николаевич знать об этом не мог, поскольку переехал сюда лет 15 назад после смерти брата. И вообще о дубах никто ничего не знал теперь. О них просто забыли. И Аристарх Павлович-то вспомнил о топляках случайно. На зимней рыбалке однажды зацепился блесной, а летом потом нырнул, пощупал ногами. Лежат, родимые, уже наполовину в дно вросли. Но тогда кому они были нужны? Ничего не добившись, Безручкин отстал. Вещи старика загрузили, и благодарный Николай Николаевич достал бутылку водки и тут же в пустой квартире принялся угощать